Глава 46. Ричард покрутил рукой над головой, показывая пилоту вертолета, чтобы тот не глушил двигатели, и, подбежав сквозь водовороты, поднятые несущими винтами пыли к Гарберу, забрал у него Барретт. Махнул рукой, призывая остальных садиться в Найтхок. Быстро поднялся по трапу и закрыл люк. Положил винтовку на стальной пол и уселся в брезентовое кресло. Надел шлемофон, нажал кнопку и обратился к пилоту. «Ждите указаний, хорошо?» «Как только я определю курс, я вам его скажу». Кивнув, пилот прибавил обороты двигателей. Несущий винт завращался быстрее, рев усилился. Вертолет чуть приподнялся в воздух, снимая нагрузку с опор шасси. «Черт побери, куда мы летим?» — крикнул Вебстер. «Догонять Стиви, шеф!» — прокричал в ответ Макград. «Он ведет грузовик, наполненный динамитом, чтобы где-то взорвать его. Помните, что сказал шериф Кэндалла? Стиви все время посылали делать грязную работу». «Теперь вам понятно, что задумал Боркин?» «Но этот Стиви никуда не мог выехать отсюда на машине. Мост взорван, а просек через лес не осталось. Лесничий их перекрыли». «Не совсем так», — возразил Макград. «Тот лесничий сказал, что были перекрыты некоторые просеки, и не смог уточнить, какие именно, вот и все. Он сказал, что дорога через лес может быть, а может и отсутствовать». «У Боркина было целых 2 года на то, чтобы досконально разведать весь лес», — вмешался Ричард. «Ты сказал, что сожженный пикап какое-то время ездил по просекам, проложенным сотрудниками федерального лесничества, так? Под колесными арками песчаник. У Боркина было 2 года на то, чтобы отыскать выход из лабиринта». Вебстер взглянул налево, на восток, где за высокой горой простирался бескрайний лес. «Хорошо, значит, мы должны остановить Стиви. Но куда он направился?» «Стиви опередил нас на 6 часов!» — крикнул Ричард. «Можно предположить, через лес ему пришлось пробираться достаточно медленно. Скажем, на это ушло около 2 часов. А дальше 4 часа по шоссе, миль 200, дизельный каналайн, груз тонна. Вряд ли он может делать больше 50 миль в час». «Но в каком направлении, черт побери?» — проорал Вебстер, перекрывая рев двигателей. Холли посмотрела на Ричера. Этот самый вопрос они уже много раз задавали друг другу и применительно к тому же самому грузовику. Развернув в голове мысленную карту, Ричард снова прошелся по ней по часовой стрелке. «Стиви мог поехать на восток. В этом случае он до сих пор должен находиться в Монтане, где-то за Грейт Фоллс. Мог спуститься на юг в Айдахо. Мог поехать на запад в Орегон. В этом случае он уже на полпути к Сиэтлу». «Нет!» — крикнул Гарбер. «Думай от обратного. В этом ключ к разгадке. Куда ему приказано ехать? Что должно стать целью удара?» Ричард задумчиво кивнул. «Гарбер прав. Цель удара». «Где Боркин хотел нанести удар?» — спросил Джонсон. Ричард вспомнил слова Боркина. «Изучая систему, учишься ее ненавидеть». Подумав, он наконец кивнул и, включив микрофон, обратился к пилоту. «Итак, в дорогу, прямо на юг». Рев усилился, и Найтхок тяжело оторвался от земли. Развернувшись в воздухе, поднялся над скалами, скользнул на юг и, опустив нос, увеличил скорость. Шум покинул кабину и, превратившись в низкий гул, сосредоточился где-то в районе двигателей. Внизу быстро замелькала земля, горные пики сместились назад, мимо проплыл плац, заполненный крошечными фигурками людей. Строй нарушился, и маленькие человечки разбредались во все стороны, скрываясь под зеленым пологом леса. Затем внизу промелькнула узкая полоска стрельбища, потом просторная каменистая проплешина бастиона. Вертолет быстро набирал высоту, и земля стремительно ушла вниз, так что проплывавшее мимо белое здание суда показалось крохотным кукольным домиком. Затем внизу осталось ущелье, взорванный мост, и вертолет полетел на юг над бесконечными лесами. Похлопав пилота по плечу, Ричард сказал в микрофон. «Какая у нас скорость?» «160». «Курс?» «Строго на юг». Ричард кивнул, закрыл глаза, производя расчеты в уме. Он словно снова вернулся в начальную школу. Машина А находится в 200 милях впереди и движется со скоростью 50 миль в час. Вертолет летит следом со скоростью 160 миль в час. Через какое время он ее догонит? С арифметикой у Ричарда в начальной школе было все в порядке, как и с драками на переменах. Однако, в отличие от искусства драк, арифметика с годами стерлась из памяти. Ричард не сомневался, что для таких задач должна существовать общая формула. С иксами и игреками на всю страницу что-то равно чему-то, но если формула и существовала, Ричард давным-давно ее забыл. Поэтому пришлось идти к ответу методом проб и ошибок. Через час Стиви будет в 250 милях от дома. Найтхок пролетит 160 миль, то есть еще будет отставать. Еще через час Стиви будет в 300 милях, а Найтхок в 320. «Перебор», — Следовательно, вертолет настигнет грузовик где-то на исходе второго часа, если он летит в нужном направлении. Далеко впереди показалось озеро Флетхед. Внизу простиралась холмистая местность, изрезанная петляющими дорогами. Ричард нажал кнопку микрофона. «Курс по-прежнему на юг?» «Строго на юг», — подтвердил пилот. «Скорость по-прежнему 160?» «Ровно 160». «Отлично, так держать. Мы должны настигнуть грузовик где-то через 1:50». «Так куда же направляется Стиви?» — не выдержав, спросил Уэбстер. «В Сан-Франциско», — ответил Ричард. «Почему?» — спросил Макград. «Или в Миннеаполис», — продолжал Ричард. «Но я все же склоняюсь в пользу Сан-Франциско. Сами подумайте, остальные возможные варианты — это Бостон, Нью-Йорк, Филадельфия, Кливленд и Ричмонд, штат Вирджиния. Или Атланта, Чикаго, Сент-Луис и Канзас-Сити, штат Миссури. Или еще Даллас, штат Техас». Макград недоуменно пожал плечами. Уэбстер растерянно нахмурился. Джонсон вопросительно посмотрел на адъютанта. Лицо Гарбера оставалось непроницаемым. Одна только Холли улыбнулась. Улыбнулась и подмигнула Ричарду. Тот подмигнул ей в ответ. Найтхок с ревом пронесся на юг, над Миссулой, со скоростью 160 миль в час. «Господи, сегодня же 4 июля!» — внезапно спохватился Уэбстер. «Можете не напоминать об этом», — согласился Ричард. «День независимости. Во всех общественных местах толпы народа. Люди выходят на улицу всеми семьями, с детьми». «Ну хорошо, Сан-Франциско, но где именно?» «Я точно не знаю». «К северу от рынка», — вставила Холли. «На площади Имбаркадебро Плаца. Вот где шеф. Я однажды была там 4 июля. Полдень пышный парад, вечером красочный фейерверк над заливом. В течение всего дня там огромные толпы народа». «4 июля огромные толпы повсюду», — возразил Уэбстер. «Ребята, надеюсь, ваша догадка верна». Макград поднял взгляд. По его покрытому синяками и ссадинами лицу медленно расплылась улыбка. «Верна», — уверенно заявил он. «Это Сан-Франциско. Можно не сомневаться. Не Миннеаполис и не какое-либо другое место». Улыбнувшись, Ричард подмигнул ему. Макград тоже догадался до истины. «Не хотите объяснить мне?» — спросил Уэбстер. «Сами догадайтесь», — не переставая улыбаться, ответил Макград. «Вы же директор ФБР, черт побери!» «Потому что до Сан-Франциско ближе всего?» Макград кивнул. «И в прямом, и в переносном смысле». «Какой это еще переносный смысл? О чем это вы?» Уэбстеру никто не ответил. Военные молчали, Холли и Макград смотрели в иллюминатор на землю, проплывающую в 2000 футах внизу. Ричард, выкрутив шею, смотрел вперед через плексиглаз пилотской кабины. «Где мы находимся?» Пилот ткнул пальцем в сторону бетонной полосы внизу. «Федеральное шоссе номер 93. Оно покидает территорию Монтаны и входит в Айдахо. По-прежнему идем строго на юг». Ричард кивнул. «Замечательно. Летите вдоль шоссе. Это ведь единственная дорога на юг. Мы настигнем грузовик, где-то не доходя Невады».